Глава 12. В постели с блондинкой. Кейду Моран не понравился. Верзила слишком много улыбался, а когда улыбался, демонстрировал слишком много зубов. Он был слишком говорливым, слишком своим в доску, слишком скользким. Главным же образом Кейду не понравилось, как он смотрит на Мими. Он довольно хорошо знал этот тип людей и понимал, что смазливый ирландец не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Кейт взглянул через уставленный едой стол на Мими. Она необычно много пила. Ее глаза неестественно блестели. Она сидела рядом с Мораном и смотрела на него, как котенок на огромного многоопытного кота, который гипнотизирует его одним своим видом. Жанис покончила с едой и приступила к объяснениям. «Я понимаю, как все это должно выглядеть в твоих глазах, Кейт, но представь себе положение, в котором я очутилась. Юридически ты умер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это не было лишь подтверждено документами. И поэтому ты со мной развелась». Она стала перебирать свои пальцы. «Олрайт, я допустила ошибку. Но ведь в то время это не имело никакого значения. Я была уверена, что потеряла тебя навсегда». Подняв голову, она посмотрела ему в глаза и совершенно откровенно заявила. «Я должна была подумать о себе». «Поэтому ты поспешила в Бэй-Пэриш и продала принадлежавшую мне недвижимость Тока Калавичу». «Продала дом». «Тока лжет», — вмешался Моран. «Это одна из причин, по которой я с ним порвал». «Что лжет?» «Он пытался шантажировать Джанис, добивался преимущественного права на приобретение государственных земель. Понимаете, как только было получено известие, что ваш самолет сбит, Тока явился сюда и построил этот коттедж, рассчитывая, что никто не станет претендовать на эту землю». «С какой целью? Для чего Тока понадобилось его строить?» Моран был так же откровенен, как Джанис. «Чтобы сюда можно было доставлять нелегально въезжающих в страну иностранцев». Он закурил турецкую сигарету. «Нет, не тех бедолаг, которых перевозят в трюмах по 500 с головы, а крупных персон, готовых выложить огромные суммы, лишь бы удрать от преследования в своей стране по политическим или другим мотивам. Такие люди не скупятся». «Дальше...» Моран продолжал. «Так или иначе, но Тока стал давить на Джанис. Я не был в восторге от роли, которую невольно играл в этой некрасивой истории. Так что, когда она пришла ко мне с идеей превратить это шикарное место в убежище и пригласила меня в долю, поскольку одной женщине такая затея не под силу, я сразу же согласился». Он похлопал Мими по руке. «Черт побери, я не ангел, но и незаконченный подонок, и кое-какие методы, которыми пользуется Тока в своем бизнесе, мне кажутся недопустимыми». Кейт допил до конца бокал. «Например?» Моран взглянул ему в глаза. «Недавно 6 парней нелегально везли на одном из суденышек Тока, но по дороге к ним стал приближаться катер береговой охраны. Несчастных высадили на грязевой отмели, которую на реке называют Большой Южной, и, разумеется, забыли о них. А всеми уважаемый владелец промысла креветок Тока Калавич вышел сухим из воды». Затянувшись сигаретой, Моран добавил: «Когда я вывозил самолетом людей из Мартиники или Каракаса, я строго выполнял контракт и высаживал их на материке». Джанис еще ближе придвинулась к Кейду. «Как только я услышала, что тебя освободили, я немедленно написала тебе и дала телеграмму, и даже позвонила в Токио, но командир твоей эскадрильи сказал, что ты улетел на Гавайи, а оттуда уже в Штаты». Она улыбнулась. «Однако я не сомневалась, что рано или поздно мои письма или телеграмма догонят тебя. И все то время, пока мы были в Новом Орлеане, в отеле с пышным названием «Роял Кресент», оформляли бумаги, организовывали рекламу, добивались перевода Джима на работу сюда и отыскивали политическую поддержку на случай, если только надумают чинить препятствия. Веришь ли, я все время ждала, что вот-вот зазвонит телефон. Я услышу твой голос, и ты скажешь, что ты внизу, в вестибюле. Я оставила свой адрес на почте, Джим тоже. «Понятно», — произнес Кейт. Это была гладкая, довольно убедительная история, искусное переплетение правды и выдумки, и она делала честь находчивости и изобретательности Джанис. Он спрашивал себя, неужели она рассчитывает, что он ей поверит, и как далеко она зайдет, подтвердит ли она свою исповедь чем-то более существенным, нежели слова. Маран попытался вновь наполнить бокал Мими. Она покачала головой. «Нет, спасибо, я выпила достаточно». Он коснулся ее волос губами. «Все случившееся трагическое недоразумение, но теперь мне ясно, как все произошло». Она теперь меньше походила на ласкового котенка. «Как?» — требовательно спросила она. «Ты посылала свои письма на имя Токо, не так ли?» «На мистера Калавича, Бэй-Пэриш, Луизиана». «Вот-вот. Прошу извинить за резкость, но этот пакостник писем мне не передавал, и старая ведьма на почте ничуть не лучше его. Вполне допускаю, что только платил ей за то, чтобы она не отправляла тебе мои письма». Акцент Мими усилился. «Значит, вы мне все-таки писали?» «Каждую неделю». «И послал тебе денег на дорогу, чтобы ты приехала ко мне. $325». Маран закурил новую сигарету от окурка, который только что швырнул в пепельницу. «Может быть, мы сумеем привлечь старушенцию к судебной ответственности за фокусы с корреспонденцией и уничтожение почтовых переводов?» Кейт думал, верит ли Мими Марану. Трудно было сказать. В ее больших глазах ничего нельзя было прочесть. Джанис отодвинула стул и встала. «Уже поздно, пора на покой». Она погладила руку Кейта холодными пальцами. «Джиму и Мими, наверное, хочется остаться наедине». Наклонившись, она поцеловала Кейта в щеку. «Прошло больше 2 лет с тех пор, как я не видела тебя, дорогой. Мы можем обо всем поговорить утром. Я не перестаю радоваться, что все закончилось так хорошо». Маран помог Мими встать. «Пошли, милочка. Полагаю, мы можем воспользоваться намеком». Мими встала, слегка покачиваясь. Ее глаза внимательно вглядывались в лицо Марана. «Ты уверен, что писал мне? Уверен, что послал мне деньги на дорогу?» Маран поцеловал кончик ее носа. «Конечно. И могу тебе сказать, что был страшно огорчен, не получая от тебя никаких вестей». Джанис рассмеялась. «Огорчен? Да он был вне себя от ярости. Он воображал, что случилось одно из двух. Либо родные вынудили вас аннулировать брак и не разрешили вам даже отвечать на его письма, либо вы познакомились с каким-то вашим соотечественником, которого предпочли Джиму». «Ох!» — вырвалось у Мими. Возглас ее можно было трактовать как угодно. Ее по-прежнему немного растерянный взгляд время от времени обращался к Кейду, как если бы она ждала, что он ее остановит. Но этого не случилось, и она позволила Марану увести себя из столовой.